Глава восьмая. Небо кружилось над ним. Небо ждало его. Снова. Какой короткий путь выпал в этот раз. Визард слышал осторожные шаги, потом он увидел Шевченко. «Что она с вами сделала?» Кажется, полковник пытался говорить сочувственно. Это плохо у него получалось, но Визард был благодарен за попытку. «Помогла умереть». В груди что-то заклокотало. «Врачи могут вас спасти?» Шевченко склонился над ним, заслоняя небо. «Ничего, это ненадолго». «Нет, спасибо». «Почему вы не пришли к нам с Хайретдиновым? Почему?» В голосе Шевченко были и тень жалости, и досада, легкая такая, характерная досада военных людей на непонятливых штатских. За Шевченко маячил какой-то бледный грязный парень с пистолетом. Охранник, похоже. «У меня... свой альянс». «Пацан! Да вы дурак, профессор!» «Наверное». Он закашлялся, но кашель уже стал другим. Непривычно сухими рывками боли в распадающихся легких, а мучительной попыткой вытолкнуть забившую бронхи кровь. «Николай, я попрошу вас, уйдите». «Почему? Мальчишка где-то рядом?» Визард промолчал. «Почему Николай говорил о детях в единственном числе?» «Не думаю, что это станет правильным решением». Шевченко словно подвел черту секундным раздумьем. «Не думаю». «Полковник, тьма и свет вошли в союз. Все изменилось теперь. Поговорите с визирем. Он должен понять. Вам всем надо объединиться, всем. Убейте их и разбирайтесь между собой». «Как ее убить, Визард? Из гранатомета или серебряной пулей?» — горько спросил Шевченко. — «Вы же видели!» — «Я скажу, как. Мальчишкам, если вы уйдете». — «Мальчику, а не мальчишкам!» — непонятное зло поправил Шевченко. — «Да, вот в чем дело. Он считает, что Кирилла уже нет. Визард не стал его разубеждать, времени не было». Николай огляделся, потом спросил. — «Почему?» — «Скажем, в компенсацию за то, что я мог бы сделать. Они верили мне больше, чем я заслуживаю». Секунду Николай смотрел ему в глаза, потом кивнул. «Мы уходим, старик. Не держи зла». Визард не стал отвечать. Сил было уже слишком мало. Он даже закрыл глаза, но небо все равно осталось над ним, просвечивая сквозь веки, кружась, призывая. «Еще чуть-чуть, чуть-чуть, подожди». Он знал, что прошло меньше 5 минут, прежде чем его лица коснулась детская рука, но минуты казались вечностью, и в этой вечности была лишь боль, но все равно она стала последним подарком уходящей жизни. Только мертвым не больно. «Аркадий Львович!» Визард заставил себя поднять веки. Кирилл и визитер. Они словно двоились перед глазами. «Аркадий Львович!» Уже с другой интонацией, успокаиваясь, повторил Кирилл. «Что вы?» «Ухожу». Он почувствовал, что задыхается, повернулся на бок, выхаркивая алую кровь. Кирилл вскрикнул, отстраняясь. Визитер придержал его за плечи, помогая выпрямиться. «Спасибо», — прошептал Визард. «Почему?» «Так получается, мальчик. Знание мертво. Беспомощно. В нем нет спасения». «Аркадий Львович, не надо!» Визард улыбнулся. «Какими глупыми все-таки бывают дети. Как будто он хочет этого». «Если вы победите, то я еще вернусь когда-нибудь, чтобы поспорить с вашей правдой. Так повелось». Визитер замотал головой, молча, не соглашаясь. «Пусть, пусть в мире много правд». «Не плачь, Кирилл», — сказал Визард. «Помнишь, как ты говорил? Но будет день, я вынырну из снов. Когда настанет мое время, когда я стану нужным...» «Что мы можем сделать?» — спросил визитер. «Победить. Убить. Девушку». «Как?» — лицо визитера не дрогнуло. «Не знаю. Она неуязвима, пока ее любят, пока ей служат. Она пожирает чужую любовь и силу. Она словно кривое зеркало, где все остается, но все искажено. Она самое худшее зло, ибо пришла под маской добра». «Аркадий Львович, лишите ее любви», — прошептал Визард. Я не знаю как. Но пока ее любят, пока прототип верит ей, она побеждает. Кирилл кивнул сквозь слезы, то ли понимая, то ли просто пытаясь показать, что слушает. «А теперь уходите», — попросил Визард. «Пора. Через 7 минут здесь будет патруль. Уходите, весь район набит милицией. А вы?» «Мальчик, пусть мертвые хоронят своих мертвецов. Не бойся за меня, я уже почти там». Он закрыл глаза. Ему не нужно было видеть, он и так знал, что визитер утаскивает Кирилла, что мальчишки уходят. А небо кружилось, спускаясь все ниже. И словно в насмешку сила, его сила все росла, достигая предела, который отправит его в очень-очень далекий путь. Он начал видеть то, что еще не случилось. Рывками, вспышками. И лицо его искажалось то гримасой страдания, то усмешкой. Потом он достиг пика. Парад Алле. Закрытие циркового сезона. «Мразь!» — прошептал он, когда смог понять, что происходит там, в будущем. Но в этот миг небо коснулось его.